Глава 28. Вот уже полчаса Каздан ждал перед церковью Нотр-Дам-де-Лорет. Он, кое-как въехав на тротуар, припарковался на огибающей церковь улочке, внеся свою долю в царивший в квартале хаос. Он заранее послал русскому смс-ку, предупредив, что едет за ним. Не получив ответа, отправил второе сообщение, что уже ждет его перед церковью, но ответа по-прежнему не было. Каздан уже снова взялся за трубку, когда Волокин вышел из церкви. В спортивной куртке и с ярдашем через плечо он походил на активиста движения за переустройство мира. Такие ошиваются возле церквей с сумками, набитыми листовками, и вербуют себе сторонников. Сумасброд спустился по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Когда он устроился на пассажирском сиденье, Каздан взорвался. — Ты что, вообще мобильный не слушаешь? — Извини, папочка, важное совещание. Я только сейчас проверил сообщение. — Есть новости? — Ага. Только не те, каких я ждал. В смысле? Сильвен Франсуа не убийца. К тому же он носит 40-й или 42-й размер. Тогда в чем дело? Волокин изложил суть дела. Страх Гетца. Эль-Огро. Разговоры о чудовище, которое похищает детей из-за их голосов. Каздан не увидел в этих сведениях ничего стоящего. Чушь собачья. Волокин извлек свой походный набор для косяков. Каздан проворчал, — ты не мог бы сделать передышку? — Мне это полезно. Езжайте, здесь повсюду легавые. Каздан тронулся с места. За рулем он успокаивался, а ему это было необходимо. — А что у вас? — спросил Волокин, склонившись над папиросной бумагой. — Я нарвался на двух единственных в мире священников-криминологов. — И что нам это дает? Дурацкие, но заразные теории. Например, Каздан не ответил, а он поехал вверх по улице Шато-Ден до станции метро Каде, затем свернул направо на улицу Сольнье. У него была цель. Несколько сотен метров он ехал по улице Прованс против движения, словно у него был спецсигнал и настоящее удостоверение полицейского. Добравшись, наконец, до улицы Фобур-Монмартр, густо запруженной прохожими, остановился перед Фоли-Бержер. Почему здесь? — спросил Воло, доводя до совершенства и без того уже безупречный косяк. — Из-за толпы. Лучшего прикрытия не придумаешь. Русский согласился, закуривая самокрутку. Клубы ароматного дыма заполнили салон. На самом деле для Каздана это было особенное место. В конце 60-х он влюбился в танцовщицу из Фоли-Бержер. Эти воспоминания со временем не померкли. Как он в полицейской форме ждал ее в патрульной колымаге, как она после выступления все еще с блестками на груди садилась к нему в машину, и ее вечные отговорки. Она была замужем и не любила ни легавых, ни парней на мели. Каздан молча улыбался, воспоминания убаюкали его. Он уже в том возрасте, когда любой парижский квартал связан для него с памятным событием. — Обхохочешься, — ухмыльнулся Вало. — Курю я, а вставляет вас. Армянин очнулся от воспоминаний. В машине висела плотная дымовая завеса. Низги не видно. Не опустишь стекло со своей стороны? Легко, — ответил русский. Так что за теория? Каздан повысил голос, чтобы перекричать гул толпы, заходившей в театр. Оба священника подметили любопытную деталь. В общем-то, вполне очевидную. Что за деталь? Отсутствие мотива. Не было причин устранять Гетца. Я повелся на твои россказни о педофилии, но никаких доказательств мы не нашли. А политический след? Одни догадки, ничего конкретного. Даже если допустить, что бывшие генералы устраняют лишних свидетелей, хотя и само по себе это дикость, к чему им все так усложнять? Увечья, надписи, прочее. И что дальше? Кюре выдвинули версию о серийном убийце, которому не нужен особый мотив, он получает удовольствие от убийства. Волокин уперся каблуками в приборную доску. «Каздан, нам известно, что их несколько, и что это дети. Знаешь, Фрейд что-то говорил о том, как нас зачаровывают маленькие дети и большие преступники. Наши маленькие дети вполне могут оказаться большими преступниками одновременно. Но еще вчера вы и слышать не хотели о том, что ребенок может быть жестоким. Для полицейского самое главное — гибкость мышления». Священники навели меня на мысль. Преступление следует определенному ритуалу, и этот ритуал совершенствуется. Гетца убили болью, проколов барабанные перепонки. Так же поступили и с Насером, но в его случае добавились новые страшные детали. Тунисская улыбка, отрезанный язык, кровавая надпись. Убийца или убийцы говорят с нами. Их послание усложняется. Волокин выпустил в окно длинную струю дыма, похожую на ящерицу. Поподробнее. В одном из четырех хоров, которыми руководил Гетц, есть 2-3 мальчишки, вроде такие же, как все, а на самом деле другие. Бомбы замедленного действия. Их смертоносный заряд срабатывает от какого-то сигнала. Что-то в Гетце превращает детей в убийц. Это что-то имеет огромное значение. Теперь нам придется по-другому взглянуть на самого Гетца, лучше изучить его, пока мы не определим, что в нем и его поведении вызвало подобную реакцию. В самом чилийце, в его личности, профессии, действиях кроется некий знак, некая деталь, которая побудила детей к убийству. Когда мы обнаружим этот знак, мы вплотную подойдем к тем, кого ищем. А Насер? Возможно, в нем тоже есть тот же знак. Или преступный заговор по неизвестной нам причине включал в себя маврикийца. А может, Насера убили, потому что он что-то видел, но теперь убийцы будут следовать своим путем, машина запущена. А если этот сигнал — какая-то вина, преступление? И это возвращает нас к моей первоначальной теории о мести. Вот только за 2 дня мы так и не нашли доказательств того, что Гетц в чем-то провинился. Ну, пусть так. У вас есть идеи получше? Я думаю о музыке. О музыке? Когда Гетца убили, он как раз играл на органе. Что если приступ у детей вызвала определенная мелодия? Вы точно сегодня ничего такого не принимали? Каздан повернулся к напарнику, голос его усилился. Он развел руками. 16 часов. Ребятишки играют во дворе за собором Иоанна Крестителя. Вдруг до них доносится игра на органе. Среди шума дети-убийцы различают мелодию. Этот отрывок манит к себе, затягивает. Они вступают под свод, ведущий внутрь церкви, толкают приоткрытую дверь, проникают в неф и поднимаются по ступенькам, ведущим на галерею. Музыка гипнотизирует, околдовывает их. Иначе говоря, мы возвращаемся к мальчикам из хора Иоанна Крестителя? Не знаю. А под мелодией вы подразумеваете какое-то определенное произведение? Мизерере Григорио Аллегри. Но это вокальное произведение. Наверное, его можно исполнять на органе. Почему же Гетц в тот день выбрал именно эту вещь? У меня нет объяснения, но я уверен, что Мизерере играет в этом деле какую-то роль. Дай мне договорить. И вот звучит определенная мелодическая линия, знаменитые очень высокие ноты, да ты наверняка знаешь. Это самая высокая до из всех вокальных партий. Спеть его может только ребенок или кастрат. Окей, и эти ноты ударяют детям в голову. Они им что-то напоминают, они изменяют их личность. Им нужно оборвать эту мелодию, уничтожить того, кто ее играет. Да, я уверен, что музыка — один из ключей к этой истории. Русский снова затянулся своим косяком. Ну, старина, не вздумайте взяться за наркотики, а то греха не оберетесь. Каздан продолжал размышлять вслух. Это преступление послужило толчком для следующего, а, возможно, и для других, которые еще будут совершены. Уверен, что убийство Насера раскрывает истинную сущность убийц. Увечья, надпись. В этом чувствуется ритуал. Возможно, месть, но главное — удовлетворение желания. Это садистское преступление. Убийцы извлекли из него удовольствие. Они не торопились. Вдоволь натешились кровью и истерзанной плотью. Завершив жертвоприношение, они испытали удовлетворение и блаженство. И тогда они написали Богу. Они... Его прервал звонок мобильного. Он ответил: «Да?» «Это верну. Вы где?» «На Фубур, Монмартр. Жду вас в церкви Блаженного Августина в 8-м округе. Только пошевеливайтесь». «В чем дело?» «Еще один». «Что-что?» «Еще один убитый, черт возьми! Все уже здесь!»